«Да, не повезло тебе, Фанька», — сказала Ульяна. Я грустно выдохнула в чашку, лениво ковыряя ложкой дешевый чайный пакетик. «Ага, вот уж точно. Хоть застрелись». Мы сидели с лучшей подругой в шумной университетской столовой главного учебного корпуса и обсуждали последние события моей сложной студенческой жизни. Еще вчера все в ней складывалось вполне себе благополучно. Училась я хорошо, подрабатывала. Все 2,5 года учебы на экономическом факультете снимала 8-метровую комнатушку у бабы Моти. И вот сегодня утром, в одночасье, моя упорядоченная жизнь вдруг обрушилась в тартарары. А все потому, что рано поутру эта самая баба Мотя вломилась в мою комнату, как испуганный бегемот, и сдавленным голосом пропищала, держась рукой за сердце и вращая за стеклами очков по рыбьи выпученными глазами. «Анфиска, быстро собрала вещи, иду и отседова на все 4 стороны. Чтоб и духу твоего не было на моем пороге. Можешь даже в этом месяце за комнату не платить, во как!» Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Платила я хозяйке исправно. Спасибо маме с папой, помогали дочурке, чем могли. Гулянок не устраивала, парней не водила. Звали старушку Матильда Ивановна. Была она женщиной опрятной, продвинутой, с собственным ноутбуком, наушниками и 3-летним аккаунтом в соцсетях. Любила смотреть турецкие сериалы, уроки вязания, печь пироги. В общем, жили мы буквально душа в душу, а тут такое. «Доброе утро, Матильда Ивановна! А что случилось-то? Чего вы меня гоните?» Я оторвала голову от подушки, сдула со лба упавшую на глаза челку и утерла кулаком слюнявую щеку. Все-таки зубрежка макроэкономики до 4 утра срубает человека с ног похлеще снотворного. Потные ладошки бабы Моти тут же с хлопком легли на необъятную грудь. «Я-то? Бог с тобой, девонька, я тебя не гоню. Я тебя, можно сказать, от души губы спасаю». «В смысле?» Пришлось все же сесть на кровати и выпростать ноги из-под одеяла. «Какого еще душегуба?» Я старательно протерла кулачками глаза. «Да племянничка родного. Век бы его ирода не видать. Сегодня аккурат освободился. 12 лет. Ворюга проклятый за решеткой за разбой отрубил. На волю вышел и сразу ко мне намылился. Хорошо хоть позвонил. Встречайте, мол, тетушка, на вольные хлеба. Одна ты у меня кровиночка осталась на всем белом свете. Все, Фанька». Глаза бабы Моти за толстыми стеклами очков стали еще больше прежнего. «Уже едет сюда. А-а-а!» — закричала я. «А-а-а!» — подхватила Матильда Ивановна и, охваченная чувством глубокого сожаления, крепко чмокнула меня в лоб. Хоть бы синяк не остался. «Не поминай старуху лихим словом, детка», — сказала, всхлипнув. «Чем смогла, помогла». И предложила, пуская тонкую слезу. «Ты давай сумки живёхонько собери, вместе в гараж оттащим. Ключ я тебе дам. Как квартирку себе найдешь, так и свезешь вещички. А ключик после в почтовый ящик брось. И чтоб сюда ко мне ни ногой, поняла? Не дай бог, попадешься злыдню на глаза, не вырвешься». «Вот такие дела, Ульяш». Я снова хлюпнула носом и посмотрела на пирожок. Пить не хотелось, есть тоже, и пирожок с капустой казался чёрствым и невкусным. «Да, не к черту дела, прямо скажем», — вздохнула подруга, подпирая щеку кулаком. «Слушай, Фань, а может, попробовать в общагу устроиться?» — предложила. «Ты же студентка и как-никак иногородняя. Должны же они войти в положение». «Да ходила я, сразу от бабы Моти и потопала». «И что?» «Нет мест. Через 3 недели сессия, к праздникам молодежь разъедется по домам, вдруг кто-то да вылетит. В общем, комендант обещала помочь». «Ну вот видишь, уже кое-что». «Да мне и дома общаги хватает, Уль. Видела бы ты мою сумасшедшую семейку. Я одна привыкла, понимаешь? Так легче на учебе сосредоточиться и работе. Мне бы угол найти, чтобы перекантоваться где-нибудь 2 дни. А там девочки из агентства обещали помочь. Эх, Улька». Я снова с чувством вздохнула и принялась дальше ковырять ложкой чайный пакетик. «Так жалко свою комнатушку, слов нет. И куда теперь пойти податься, ума не приложу». «Фань, а может, все-таки ко мне?» Ульянка с участием заглянула в глаза. «Все ж не на улице. Маму с папой я уговорю. Алешка и на полу поспит не сахарной. Где-нибудь в коридоре. А лучше в тамбуре, а?» Вот она, сила настоящей дружбы. Даже реветь захотелось. Но я ж не сволочь, в конце концов. Вот не было бы настроения таким паршивым, мы бы сейчас с Ульяшкой обязательно от души поржали над ее старшим братом, спящим в тамбуре. А так... Мало того, что подруга с Лёшкой до сих пор делят комнату в родительской двушке на 2, Так еще и меня в их семейном гнезде, лесничих Ким, для полного счастья не хватало. «Нет, спасибочки, только не к тебе. Мне еще пожить охота». Про пожить это я ни капельки не солгала. Дело в том, что семья у моей подруги Ульяши глубоко интернациональная. Папа кореец, мать — беленькая уралочка. Так что дети получились просто конфетки. Оба розовогубые, ясноглазые и стройные. Вот только, в отличие от Ульянки, Лёшки, по прозвищу Леший, от отца перешла еще и небывалая самоуверенность, поэтому девчонок за ним шаталась тьма тьмущая. Не меньше, чем за его друзьями, Мальвином и Соколом. Так что, ня, не хватало мне еще с потрёпанными патлами ходить. Мне же, в отличие от подруги, внешность досталась обычная, славянская. Просто я среднего, волосы русые, местами со светлыми прядками. Слишком густые и длинные, в талию, но я уже научилась с этим справляться, затягивая на затылке тугой бублик. И даже ресницы имеются, ого-го какие! Не хуже, чем у Мальвина, ну, если накрасить. А так-то обычные себе реснички и глазки зеленые, ничего особенного. Да, я же не представилась. Зовут меня Анфиса, Фанька для своих. Фамилия Чижик. Знаю, сочетание убойное, но возмущение по этому поводу я высказала родителям еще много лет назад. Классе эдак в третьем. Так хотелось быть Олей или Леной. Ну, или Екатериной, как великая императрица. Так нет же. Будь добра с честью носить имя любимой бабули. А то, что наши имена, чтобы не путать, родственнички упростили до Фиски и Фаньки, так это дело десятое. Никто ни меня, ни бабулю не спрашивал. В общем, посмеялись родители от души моему возмущению, показали старшей дочери язык и назвали только что родившихся девчонок-двойняшек Николь и Мишель. Чижики, ага. Вот чудаки. А еще у меня есть младший брат Роберт. Троечник-недоучка. И если я в глубине души все же лелею надежду когда-нибудь сменить свою птичью фамилию на нормальную человеческую, то кубику Рубику как быть? Ага, трындец. Так Чижиком Федоровичем и летать. О чем это я? Ах, да, мы же в столовой. Нет, спасибочки, только не к тебе, Уль. Мне еще пожить охота. Я и так вижу, как на меня смотрят наши девчонки, зная, что я бываю у вас с Лёшкой дома, и он даже, о ужас какой, помнит меня в лицо. Нет, мне бы придумать что-нибудь самой, вот только что. Я как раз вздохнула и приготовилась вновь хлюпнуть носом в остывшую чашку с чаем. Когда упомянутая мной троица парней вошла в столовую, Мальвин, Леший и Сокол. Так уверенно прошествовали друг за дружкой между столиками к буфету, как будто им сам ректор бляхи медной на пузе начистил до золотого блеска и бесплатный талон на обед выдал. Все присутствующие девчонки тут же повернули голову в сторону парней и принялись незаметно прихорашиваться. Настроение было не к черту, и я, как завистливый дракон, выпустила пар из ноздрей. «Тоже мне, королева невера! Позёры хреновы! Вот у кого ни печали, ни тебе проблем в жизни! Ешь удачу ложками, не хочу!» «А?» — рассеянно отозвалась Ульянка, на долгую минуту выпав в другое измерение. А я только отмахнулась, глядя, как у подруги загорелись глаза. «Опять 25. Подружка уже второй курс страдает по Мартынову Мальвину, а мне терпи. Не понимаю, чего такого она в нем нашла? Ну, высокий, светловолосый, по-девчоночьи привлекательный. Но вот это заносчивое выражение на лице а-ля пуп земли, фирменное движение головы «уберите мне челку с глаз» и капризные губки бантиком. Фу, ну смотреть же противно. Мне противно, а другие девчонки ничего, пялятся. И на его дружков индюков тоже. Нет, я, конечно, не всегда была вот такой, невосприимчивой к чужой красоте. Еще 2 года назад я бы и сама пускала слюну и томно страдала, с надеждой отыскивая в больших голубых глаза Севы Мартынова свое отражение, как другие девчонки. А сегодня мне внимание таких парней, как Мальвин, и даром не нужно. Спасибо жизни, научила однажды Чижика, как любить и больно обжигаться. Навсегда запомнила. Вот и сейчас Ульяшка смотрит, а парень обводит взглядом столовую, как будто ищет кого-то. Или любуется отражением себя любимого в чужих глазах. Боюсь, что на моем унылом лице отразились все чувства. Посчитав, что настроению дальше падать некуда, я приставила 2 пальца ко рту и продемонстрировала Ульянке рвотный рефлекс. Так погано на душе мне уже давно не было. «Чего ты, Фань?» Включив сознание, тут же поджала губы верная подружка. Покраснела, засмущавшись, когда голубой взгляд скользнул по нашему столику и задержался. «И ничего, Мальвин, не фу! А очень даже симпатичный. Только Лёшка, гад, знакомить не хочет. Я столько раз просила, а он отнекивается. Правильно делает». Одобрила я мудрое лишение Лешего. «Ему, как старшему брату, лучше знать, какого ты парня заслуживаешь. Поверь мне, это точно не Мальвин». Ну вот, кажется, Ульяшка снова обиделась. Я обожаю свою подругу, но когда дело касается парней, наши с ней взгляды на привлекательность последних кардинальным образом расходятся. И тут уж ничего не поделать. Плюрализм мнений, кирдык его за ногу. «Ты так говоришь, Фанька?» Ульянка нахмурила тонкие брови. «Как будто сама не студентка экономического факультета со стипендией в 3 копейки, а принцесса датская не меньше, избалованная вниманием принцев. Ну ладно, мой Лёшка тебя ни разу не зацепил. У него внешность специфическая и характер свинский. Но ты еще скажи, что тебе Сокол не нравится. Ни за что не поверю». Еще одна местная знаменитость. Я обернулась и посмотрела на Артема Сокольского, который сейчас с Лешем и Мальвином как раз садился за центральный столик, самым наглым образом сгоняя с места мальчишек-первокурсников. Грозно рявкнув, исчезли мелочь. Русоволосый, с модной стрижкой, не такой высокий, как друг, но куда спортивный и резче в движениях. На мой взгляд, слишком вспыльчивый и необаятельный, чтобы вот уже 3-й год подряд оставаться капитаном футбольной команды университета. Первый задира, которому, по слухам, всегда все сходит с рук. Эдакая смесь Брэда Питта и Тома Круза 20-летней давности с признаками самоуверенного психа. Смешайте все ингредиенты в одном флаконе, хорошенько взболтайте, и я уверена, вы меня поймете. Вообще-то от таких парней я стараюсь держаться подальше, потому что как ничего приятного в них нет. Ну, кроме внешности, конечно. Обычным девчонкам рядом с ними уж точно делать нечего. Ни верности у них, ни совести. Нравится ли мне подобный тип, перетискавший половину девчонок на факультете и наверняка оставивший их с разбитым сердцем? Ну, если подойти к вопросу с теоретической стороны, то, пожалуй, я бы не отказалась быть прижатой таким красавчиком к стене в одном из своих эротических снов. Но с практической, в реальности... О, нет! Мне и так в жизни проблем хватает. Маленькая поправочка. С некоторого времени Анфису Чижика местные бруталы на букву «К» не интересуют. «Не, не нравится. Ни капельки». Я снова повернулась к подруге. «Глупо мечтать о том, кто высоко летает и метко гадит в душу. А насчет Лёшки, Уль, это ты зря. Вот если бы не знала о грязных носках твоего брата под кроватью и как он тебя достает, обязательно бы влюбилась. А так, извини, ему и без меня женского внимания хватает». Ульяшка вдруг скисла и виновато повесила нос. «Это ты меня извини, Фань», — сказала грустно. «У тебя тут жизнь рушится, ночевать негде. А я сижу и как последняя сволочь, обсуждая достоинства местных парнокопытных. Да пошли они все!» И такое лицо у нее вдруг стало виновато-жалостливое, что мне захотелось подругу приободрить. «Ну, подумаешь, отвернулась удача, с кем не бывает. Что же мне теперь своими проблемами, друзьям жизнь портить?» Я заставила себя съесть пирожок и даже заулыбалась. «Мол, ерунда проблема. Да кто не был бездумным студентом, подумаешь? Все еще возьмет и как образуется всем на зависть. Я же оптимист». «Да брось, Уль, все будет хорошо, вот увидишь». Бодро так сказала, вот только улыбка почему-то вышла кособокой, и последний кусок пирожка в горле застрял. И добавила уже не так уверенно, глядя в темные Ульяшкины глаза. «Пошли уже на пару, Ким, а то опоздаем. В моем случае уж точно вечер утром мудренее». Но как бы я ни хорохорилась, учебный день подходил к концу, а вариантов, где заночевать, у меня по-прежнему не было. Последняя пара у нас с Ульянкой проходила в разных аудиториях. Мне не хотелось смущать подругу, и как только преподаватель закончил лекцию, я вышла из корпуса и поспешила к остановке. Села в автобус, проехала 2 квартала и сошла, чтобы пешком направиться в кафе, в котором работала по вечерам. Моя смена начиналась через 2 часа. Обычно я успевала заехать домой и переодеться, но сегодня пошла прямиком в кафе, понадеявшись, что Тимуру пара лишних рук никогда не помешает. А там видно будет, что дальше делать и где спать. Вот выпроводим последних посетителей и заночую на скамеечке в подсобке, если хозяин не прогонит. Ну а если прогонит, делать нечего. Как все бездомные, поплетусь на вокзал. Как раз за вечер и заработаю себе на место в вип-зале ожидания. 3 ха-ха. Работала я в спортивном кафе-баре «Маракана», расположенном в центральной части города. Назван он так в честь самого известного футбольного стадиона Бразилии и всей Южной Америки, где прошло много памятных матчей и мировых первенств в истории спорта. Хозяин кафе, Тимур, довольно молодой еще парень, оказался ярым фанатом футбола, и за год работы в кафе под его началом, обслуживая клиентов во время матчей, слушая вполуха их не очень трезвые разговоры, я успела так много узнать о футболе для простой девчонки. что теперь запросто могла каждому любопытному объяснить, что же такое офсайт. На пальцах, конечно, объяснить, но сам факт. На полной ставке в кафе работали посменно два официанта, повар на легкие закуски, бармен, охранник и посудомойка. Зарабатывали ребята неплохо. Бар пользовался заметной популярностью у молодежи и компаний постарше. Расширять штат никто не соглашался из-за любви к своим кровным. И моя задача бедной студентки состояла в обеспечении этих жадин лишней парой рабочих рук. Когда нужно, я могла и столики обслужить, и посуду помыть, и столы вытереть. Подумаешь, лишь бы платили. Хозяин рассчитывался наличными после каждого выхода на мои полсмены. И меня это устраивало, и выходить я старалась почаще. Ульяшка не соврала, до принцессы датской мне было как до луны. И 3 копейки заработка к 3 копейкам стипендии позволяли чувствовать себя почти что свободным человеком. Как там в знаменитом фильме «Девчата» говорила Толя Кислицына? «Хочу халву ем, хочу пряники». Так вот, ни то, ни другое я не любила, а вот от шоколадки отказаться не могла. 1 столик, 2 столик, 3. В кафе было не очень много посетителей. Я как раз закончила обслуживать молодую пару, когда в кармане отозвался телефон. «Алло». Звонок был с неизвестного номера, только поэтому я нажала кнопку «Принять» и поднесла телефон к уху. «Привет, Фань, это я». Голос был мне знаком, и тут же захотелось отключиться. Парень это почувствовал, потому что почти выкрикнул. «Подожди, Анфис, пожалуйста». «Чего тебе?» «Мы давно не говорили по-настоящему». «И?» «В эти выходные хочу съездить домой. Поехали вместе?» «Что?» «Чёрт!» Захотелось взвыть. «Ну что за день?» Я совершенно точно на выходные собиралась к родителям. «Как же так? Вот же закон подлости. Только бывшего мне в дороге не хватало. А если еще учесть, что он мой сосед?» «Нет». «Ну, Фань, перестань. Сколько можно дуться, как маленькая?» «Сколько нужно, столько и можно». «Мы же уже говорили, солнышко. Я тебе столько раз объяснял, что отношения во время учебы в университете для меня ничего не значат. Помнишь, как у хиппи? Это время свободы, детка. Никто никому не должен. Живем один раз. Учеба закончится, и мы снова будем вместе, обещаю. Я легко зачеркну прошлое». Да чего же не хотелось с ним говорить? «Да мне все равно, значит или нет. Я тебе повторю, мне нетрудно. Между нами давно все закончилось. Твоя личная жизнь меня больше не интересует и не касается никаким боком. Отстань, а...» Как всегда, он решил обвинить меня. Ничего нового. Даже голос зазвучал с обидой. «Все было бы хорошо, Фанька, если бы ты не приехала учиться в этот университет. Я тебя просил, предупреждал. Кто тебе мешал поступить на учебу в другой город, как ты планировала? 5 лет — это все, что мне было нужно». Никто не мешал, дурой было, потому что. Хотелось своему парню-студенту сюрприз сделать. Сделала себе. Кто же знал, что так глупо и некрасиво в один миг закончится моя школьная любовь? Я-то мечтала, что он обрадуется, узнав, что поступила в его университет. А на деле получилось наоборот. Не только не обрадовался, но даже и виду не подал, что знаком с глупой провинциалкой в немодном платье, когда я нашла его в компании таких же, как он сам, друзей. И на руках у него оказалась незнакомая девчонка. Красивая девчонка. До сих пор помню высокий каблук и короткую юбку и пальцы моего парня на голом бедре. Помнится, тогда своим появлением я прервала страстный поцелуй. Козёл. И как я столько лет могла к нему что-то чувствовать? Нет, я не собиралась ничего объяснять и уж тем более понимать. Уходя, уходи. Тогда я ушла, смогла уйти, хотя ноги дрожали, а крик рвался из груди. Неделю белугой проревела, а потом ничего, отошла. Спасибо чуткой заботе Матильды Ивановны, ее поучительным байкам по мотивам турецких сериалов и сладким пирогам. И спасибо учебе. В конце концов, я действительно сюда за профессией приехала, а не ползать за бывшим побитой дворнягой. Ревнивой дворнягой, которую добрый хозяин то поманит к руке, то прогонит. Нет, это точно не про меня. Как там сказал Омар Хайям? Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Так вот, это по мне. Лучше быть одной. Фань, так я куплю билеты и подожду тебя на вокзале. Давай к 6. Как раз к 8 будем дома. Может, сходим куда-нибудь? Ну не могу я, Чижик, соскучился. Чего? Да иди ты! Я вдруг рассердилась. И так жизнь не клеится, так еще этот дятел нашел момент, чтобы добить. Иди ты со своими билетами знаешь куда? Соскучился он. Больше никогда мне не звони, понял? Никогда! Звонок сбросила, но почему-то легче не стало. Было уже 10 часов вечера, бар привычно гудел, когда за столик у окна уселся Лёшка. Я как раз успела все прибрать. «Привет, Чиж!» Поздоровался, взглядывая черными глазами сквозь упавшие на лоб крашеные светлые прядки. «Ну, привет!» Иногда Леший с друзьями захаживал в кафе, поэтому я не очень удивилась, увидев перед собой брата подруги. «Все нормально?» — спросил. «Все нормально». «А чего тогда ревешь?» «Тебе показалось, кем?» Я выпрямила плечи и сунула тряпку за спину. Опомнившись, принялась с новым усердием тереть столешницу. «Заказ сделаешь? Или будешь и дальше меня рассматривать? Я, знаешь ли, сегодня немного не в форме и не в том настроении. Так что давай без твоих обычных штучек. Все равно на меня твои приемчики не действуют». Лёшка улыбнулся. Сложив руки на столе, оглянулся в сторону друзей и придвинулся ближе. «Я заметил». «Вот и хорошо». «Что ж ты всегда такая колючая, Чижик?» Удивился, заглядывая в глаза. «Может, я просто помочь хочу, а ты кусаешься? Ульянка рассказала о твоей беде. Если хочешь, давай к нам. Обещаю ночью не приставать». «Да кто б тебе еще позволил?» Но на деле получилось только жалко хлюпнуть носом. «Ты же знаешь, что не поеду». «Фань». Парень вдруг изменился в лице и стал похож на нормального человека, а не на остряка-гоблина, каким частенько бывал. «Неужели серьезно ночевать негде?» «А что я, по-твоему, здесь делаю в начале 11-го?» Вздохнула. «Да все нормально, Лёш, не переживай. Лягу в подсобке. 2 дня занятий, а там на выходные домой уеду». «А разве Тимур не ставит бар на сигнализацию? Кто ж тебя здесь оставит?» «Всё-то он знает». «И правда, кто?» «Пожалуй, на это и ответить нечего». «Ну...» На стол со стуком упали ключи. «Держи, Чиж. Переулок Федосеева, дом 2, квартира 28, 7-й этаж. Сегодня переночуешь, а завтра что-нибудь придумаем». Я уставилась на ключи, как некормленная дворняга на кость, от неожиданности прижав тряпку к груди. Захлопала на парня изумленно ресницами. «Ой, Лёшка, правда, что ли? Мне?» «Правда. Для себя добывал. Сестре спасибо скажи. Достала своим чижиком». «Спасибо». Парень уже встал, собираясь уйти, но вдруг обернулся. «Только, Чиж, смотри, чтобы завтра к 9 утра тебя из квартиры ветром сдуло. И постарайся не наследить, ясно? Ключи в универе с Ульянкой передашь, так, чтобы никто не видел». Я энергично закивала. «Счастье в жизни есть, однозначно». «Не будет, у меня же первая пара в 8. Да я уже всем исчезну, как Золушка с бала. Честная пионерская». И почему Леший вдруг озадаченно нахмурился? «И никаких оброненных туфелек», — строго сказал. «Обещаю». «Ну, тогда беги, Чижик». «Постой, Лёшка». На самом деле, это я уже убегала к подсобке, но повернула назад. «Ты не сказал, в квартире кто-нибудь живет?» «Вообще-то хозяин имеется», — кивнул парень. «Но не переживай, Фань, он только что в другой город свалил, а мне вот ключи оставил, с девчонкой оторваться. Он, гад, дальше прихожей и кухни не пускает. Так что ты, считай, моя ему месть». Леший растянул рот в недоброй усмешке, а я покачала головой. «Нет, не понять мне мужскую дружбу». «Фу!» — оттопырила вниз большой палец, но губы улыбались. «На самом деле мне было все равно. Понять бездомного способен только бездомный. Я устала думать, устала переживать. Сейчас я хотела лишь одного — спать». «Юху!» Я кинулась к своему шкафчику в подсобке и в 2 минуты сняла форму, натянула пуховик и шапку. Затолкала в сумку завернутые в бумагу бутерброды. «Ну и подумаешь, что вместо чаевых у меня сегодня съестная добыча. Они совсем не тронутые на тарелке лежали. Поджаренный хлеб, маслица и красная корочка. Зато будет чем позавтракать. Клиенты оставили, а мы, студенты, народ не гордый. Мы и себе прихватим, и про товарища не забудем. Да и вообще, вдруг бы пришлось на вокзале какого-нибудь бомжа накормить. Нет, понятное дело, что если бы меня вот так же красиво обхаживал парень, как ту расфуфыренную девицу за столиком, и тебе закуски на полстола, орешки-хрустики, пиво-коктейли разные, я бы тоже клевала птичкой и глупо улыбалась щедротом мужской души. Клевала бы, а сама молилась, чтобы молния на юбке не разошлась или шов в интимном месте не треснул. А потом бы пришла домой, переоделась в халатик и с голодухи пол кастрюли маминого борща навернула. Здесь я девицу понимаю. Вот только на меня-то зачем волком смотреть, когда уходила? Да я вообще предпочитаю отдыхать с подружками. С ними и молнию, в случае чего расстегнуть можно, и с собой все, что нужно завернуть. Даже пальцы облизать, если очень хочется. Я закинула сумку на плечо и побежала к черному входу. «Пока, Тимур!» Чуть не сшибла с ног хозяина, налетев на парня в коридоре. «Держи зарплату, Фанька!» «Пока, Райка!» Махнула рукой официантке, курившей на крохотном крыльце, сбегая по ступенькам. «Я ушла!» И припустила, что есть духу к остановке. «Так-с, переулок Федосеева, дом 2». До остановки оставалось метров 100. Колючий морозец неприятно кусал за щеки. Ноги оскальзывались на мерзлых лужах. Я на ходу достала телефон, включила нужное приложение и стала набирать указанные Лёшкой координаты, запрашивая маршрут. Время на улице было позднее. Лично я не привыкла в такое гулять шататься. И приключений на мягкое место совсем не хотелось, учитывая, что ехать предстояло в малознакомый район. «Есть! Эврика! Карта-навигатор сбоев не дает. До чего же техника дошла?» Нужный мне переулок оказался в 20 минутах от центра, в 15 от университета. И мобильное приложение послушно выдало запрашиваемый номер автобуса — 57. Теперь посмотреть расписание. На остановке стояло человек 5 ожидающих. Все сплошь мужички угрюмого вида. Потопталась между ними для храбрости, после чего пришлось отвернуться к дороге и взывать к удаче, все время сжимая газовый баллончик в кармане, пока на проспекте не показались заветные огоньки фар. Деньги мне были нужны на съемную комнату и переезд, так что мысль о такси я оставила на крайний случай. «Переулок Федосеева», — сонно отозвался кондуктор, когда мой нос почти прилип к окну, рассматривая окрестности. «Девушка, вам выходить!» «Спасибо!» Автобус затормозил, двери открылись, и я выскочила. Сделала несколько смелых шагов вперед и остановилась, неожиданно в этом безумном дне вдруг оказавшись одна. Вскинула голову, оглядывая ряд стройных белых высоток, протянувшихся вдоль улицы. Только сейчас, пожалуй, осознав, на какое сумасшествие решилась. Войти в чужой дом, в чужую квартиру незнакомого человека, чтобы остаться на ночь. Вряд ли такому поступку даже в 19 лет можно найти оправдание. Точно с ума сойти. Но если я еще секунды две посомневаюсь, взывая к совести, то окончательно сдрейфлю и останусь спать на улице. А этого мне в декабре месяце, ой, как не хотелось. Нужный дом стоял вторым от дороги. И я, уверенно выдохнув, потопала к первому подъезду. Прочь сомнения. Лучше буду помнить о том, что я Лёшкина месть, чем трусливый бездомный заяц. Нет, ну что за засада? Самый настоящий закон подлости. От обиды даже слезы на глазах выступили и губы задрожали. Уже и квартира есть, и ключи, и совесть спит, и даже появилось желание срочным образом обжиться. А я стою полчаса на улице, как дура, карауля запертую дверь в подъезд. И никогошеньки вокруг, ни единой живой души. «Да не помню я код замка, Фанька! Ну, спроси там у кого-нибудь или жмякни в домофон, делов-то!» Вот всегда знала, что Лёшка балбес. Как можно не знать очевиднейшую вещь? Тоже мне, а еще друг хозяина называется. Как он вообще собирался с девчонкой-то идти? Зря только у Ульяшки телефон выпросила. Я с досадой нажала функцию «Отбой» и вздохнула. «Девушка, а вы, собственно, кому?» «Господи, и откуда они берутся, эти любопытные бабульки в 23 с копейками по Москве? Делать им, что ли, больше нечего, как в засаде сидеть?» Лично моя высунула нос в узкую фрамугу окна первого этажа и подозрительно прищурилась. В городке, где я жила, в родительском доме тоже имелась такая фрау Мюллер. Я из личного опыта знала, что отвечать нужно быстро, четко и вразумительно, пока бдительный датчик наблюдателя не засек диверсанта. Иначе в ход запросто мог пойти водяной пистолет, а то и что похуже. Например, свисток и старое охотничье ружье, ржавое и без патронов, но кто о том знает. Именно так моя соседка баба Шура отгоняла от подъезда разгулявшуюся молодежь. «К Ивановым!» — бодро ответила, вытянувшись перед бабулькой по стойке смирно. «Племянница я. Телефон вот разрядился, позвонить не могу, а номер кодового замка забыла». «Ой, и чему меня только жизнь учит? Уже и врать начала, да так складно. Хорошо, хоть мама не слышит. Не знаю, то ли у меня лицо выглядело больно жалостливо, то ли в подъезде и впрямь жили Ивановы, но окошко тут же закрылось, а уже через минуту эта самая бабулька, фуфайки и шапки, отперла заветную дверь в подъезд и посторонилась. Скомандовала строго. «Проходи, несчастье ты эдакое! Стоишь тут, глаза мозолишь!» А сама из-за очков зырк-зырк, как злой таможенник на нелегала, фиксируя рост, возраст, вес. Ну и зачем, спрашивается, такой старушке домофон? Ей бы металлоискатель и рентгеновский луч. А ведь могла всего лишь нажать кнопочку и приспокойненько себе дальше попивать компот. Или что там старушки на ночь глядя попивают? Только я перешагнула порог, захлопнула дверь, вознамериваясь сказать спасительнице спасибо, как тут... Как тут случилось нечто страшное. Как вы думаете, что такого ужасного может произойти с человеком в незнакомом доме, в незнакомом подъезде, в компании ворчливой старушки практически в полночь? Зимой, в послепиковое время часа икс. Правильно, в доме отключили свет. И судя по тому, как вокруг стало темно, свет отключили во всем районе. Рядом, как глаз из потустороннего мира, раздался скрипучий голос бабули. «Хорошо, детка, что в лифт не села. Знаю я их поломки. В прошлый раз только к утру и починили, алкаши-дармоеды». «Лифт». Сердце прямо прострелило от этой мысли. «Вот не умеем мы ценить удачу». «Ой, да». «Сама дойдешь? Я за фонариком не пойду, темноты боюсь. Да и ноги у меня, у старой, уже не те, чтобы туда-сюда бегать». «Дойду». «Ну давай, с Богом. Тетке от Петровны привет передашь». «Выходит, с Ивановыми я угадала. Вот они завтра удивятся-то». В том, что бабулька доложит о нашем приключении, сомневаться не приходилось. «Спасибо». «Пошла. По стеночке, по стеночке. Осторожно, тут ступенька. Вот еще одна». «Куда идти-то хоть, господи? Я же здесь не была никогда». «Так, Фанька, отступать поздно. Даже перед лицом неизвестности. Держись за поручень крепко, а главное, считай этажи. Если промахнешься, в такой темноте хрен сориентируешься. Алёшка-то, оказывается, ни капельки не балбес». Взял и догадался номер этажа сказать. «Молодец, Лёшка». Поворот, еще один пролет. Тьфу ты, чуть носом не клюнула, откуда только порожек взялся. За спиной послышался чей-то смешок. Или показалось. Клянусь, волосы на затылке, стянутые в бублик, зашевелились. Вот невидимый преследователь уже и ногой тихонько шаркнул, догоняя. «Я же слышала. Или нет? Ой!» Ноги зашелестели, спотыкаясь по ступенькам. Руки зашарили по карманам. «Вот дурында-то! У меня же телефон есть!» Правда, в легенду для Петровны не вписывается, зато совершенно точно мне жизнь спасет. «И газовый баллончик! Зря я его, что ли, в магазине низких цен в распродажу покупала!» «Кстати, а чего эта бабулька домой не идет? Что-то я не слышала, чтобы внизу дверь хлопнула. Неужели стоит и слушает, как Штирлиц под личной пыточной Мюллера? Будет ли крик? А может, тот, кто шаркал в темноте, ее уже того? Ну, сами понимаете, прикокнул. О, хочу к бабе Моте, страсть как хочу». Как только экран засветился, дышать стало легче. И никого вокруг, только тени. Бррр. Еще один пролет. Четвертый этаж, пятый. А подъезд вроде бы ничего, ухоженный. Вон даже катка с фикусом стоит и велик детский. Ты смотри, не боится народ оставлять. А у нас бы дома такой давно уже сперли. Телефон пискнул, и от неожиданности я его чуть не уронила. Батарея 7%. Пик-пик. 5. Пик-пик. О, нет-нет-нет, пожалуйста. Я бросилась вперед. Да где же эта чертова 28-я квартира? Только не сейчас. Только не смей выключиться, слышишь? Китайская твоя сборка. Я же даже ключ в замок по-человечески вставить не смогу. А вдруг не тот и не туда? А вдруг не с той двери возиться станут? Загребут Чижику в тюрьму, как племянничка Матильды Ивановны. За покушение на жизнь мирно спящих граждан и разбой. А там прощай, универа карьера. Здравствуй, наручники и забор. И ждет тебя, Фанька, холодная Колыма. А все, телефон виноват. Руки дрожали, как у взломщика-самоучки, когда отпирала дверь нужной квартиры и пробиралась внутрь. Но дверь захлопнулась, и телефон погас. Сплошная темнота. «Мамочки, хочу на вокзал к бомжам!» Наверное, я бы еще долго так стояла, прижавшись спиной к стене, вслушиваясь к грохоту собственного сердца в тишине чужой квартиры. Но организм поторопил срочно найти санузел. Шум воды отвлек. Получилось даже раздеться и умыться, где-то оставить сумку и сапоги. Окончательно взяв себя в руки, я потопала на ощупь по коридору и, о чудо, нашла комнату. Одну. И кровать. Больше у меня сил ни на какие поиски не было. Осталось только сбросить джинсы и свитер. Комната была темной, кровать большой и уютной. Сначала я легла на край, но стало жутковато и потихонечку-потихонечку отползла к стене. Там и заснула, накрывшись одеялом с головой, думая о том, что, пожалуй, запомню это приключение на всю жизнь. Хоть бы не проспать. Тр-трень! Трень! Господи, ну что за люди? Разве можно с утра пораньше так настойчиво звонить в дверь? Баба Мотя там что, уснула? Трень! Фу, да чего же звук противный? Потянула одеяло на голову. Нет бы птички там чирикали, соловьи, канарейки всякие. Или мелодия звучала приятная, а так, словно дрелью, в мозг и на вылет. Из чего это Матильде Ивановне пришло вдруг в голову звонок сменить? Трень! Да что, она там оглохла, что ли, баба Мотя-то? Кто в доме хозяйка, не пойму. Ведь наверняка это ее подружку, Милу Францевну, с утра пораньше черти за спицами или крючком принесли. И не буду я ей открывать, фигушки. Знаю я этих хитрющих пенсионерок. Сначала спицы, а потом... Анфиса, деточка, сгоняй за сметанкой и хлебушком в магазин. Ага, за три квартала, там свеженький. В конце концов, это не я с ней дружу. Вот если еще раз позвонит, все бабе Моте выскажу. Бабе Моте. Стоп. Что-то ёкнуло в подсознании, жутковато тревожное. Глаза сами собой распахнулись. Утро, племянник, Лёшка. Ночь, подъезд, квартира. Квартира! А, проспала! И в дверь кто-то ломится. Всё, хана мне. Если хозяева не повяжут, то Лёшка точно шею свернёт. Да чего же я всё-таки невезучая? Трень! Знаете такое полезное упражнение — велосипед? Думаю, все в школе на уроках физкультуры проходили. А под одеялом крутить педали не пробовали? На скорость. А вот я попробовала. И, кажется, даже у меня получилось взять лёгкий старт. Я взвелась на постели пружиной, но, честное слово, сдержала бы крик. Я бы молчала в тряпочку, как суслик, выискивая в панике пути отступления, если бы вдруг не увидела ноги. Мужские ноги. И упругую голую задницу, в которую едва не клюнула носом. Кто-то спал в одной постели со мной, развернувшись валетом. И под мой крик начал шевелиться. «А-а-а!» — заорала я и полезла через эти ноги Топтыгином. Запрыгала, чуть не запутавшись в них, скатилась на пол и потянула, прикрываясь одеяло на себя. Но у меня его с таким же криком вырвали, оказавшись сильнее в руках. «А-а-а!» Так-с, тут маленькое отступление. Что вы знаете о птицах семейства соколиных? О соколах? Лично я знаю кое-что. Спасибо телеканалу «Планета животных», собственной любознательности и школьному кружку «Юный натуралист», в котором занятия вел мой папа, учитель географии. Это птицы отряда хищных, питающиеся мелкими млекопитающими, насекомыми и птицами. Обладательница длинных крыльев и острого клюва. Зоркого глаза. Крупные особи порой вырастают до полуметра. Очень быстрая в полете и сильная. Например, белую куропатку бьет на лету, пикируя с большой скоростью. Насчитывает 30 различных видов, и названия этих видов, кроме сапсана и кричета, я вам, конечно, с лету не скажу, но... Тот птиц, который сейчас сидел передо мной, а это был никто иной, как Артём Сокольский, совершенно точно был из семейства сокол-пучеглазый. И сейчас взирал на меня, раскрыв в изумлении не только серо-карие мигающие глаза, но и рот. Прическа у сокола была как у дельта-планериста, модная чёлка на взлёте. Видимо, до того, как я заорала, парень преспокойно себе дрых носом в подушку, а тут такое. О своём внешнем виде вообще промолчу. Слава богу, я догадалась поймать запущенный в меня предмет и теперь прижимала подушку к груди, как пират сундук с золотом, раскорячившись на полу. Наверняка это всё стресс виноват. Иначе чем ещё можно объяснить тот факт, что самый главный вопрос почему-то задала именно я? «Ты? Ты откуда здесь взялся, Сокольский? Тебя же не было!» Но, увы, парень не оценил мою смелость. У него, в отличие от моего писка, получился настоящий рык. «Я-то? Это ты откуда взялась, ненормальная? Совсем офонарила к чужим людям в дом пробираться и в постель лезть? Вы там что, с девчонками чокнулись все на этих шоу «Прояви хитрость, завоюй парня»? Сначала письма, звонки, потом встречи в подъезде. Что за фигня? Так далеко еще ни одна не заходила». «Я не хотела, честно». «Ну да, рассказывай. И штаны снимать не хотела, и задницу мою щупать, и орать, как дурная баба в трубу. Чуть заикой меня не сделала». «Да ничего я не щуп...» «Скажи еще, что от удивления сирену включила». «А я поверю, ага, что ты не знала, к кому в постель забралась. Кто здесь живет, по-твоему? Твоя мама? У меня что, на лбу стоит печать «идиот»?» Ого, как темные брови нахмурились, глаза засверкали. Если бы не челка и примятый след на щеке, запросто испугаться можно. Хотя, кажется, я и так не боюсь. «Ну да». «Что? Конечно, не знала. Ни о чем не знала. Да я вообще в твою квартиру случайно попала». «Так, хватит. Устроила тут цирк». Сокольский заерзал в постели, обматываясь одеялом. Я тоже завозилась, собирая в кучку раскинутые конечности. «Я тебе не главный клоун на конкурсе юных аниматоров. Не с кем переспать, дуй на сайт знакомств и решай проблемы по-взрослому, без меня. А я сам выбираю, с кем спать, где спать и когда спать, ясно? И вообще...» Серые глаза злобно прошлись по мне. «С чего ты взяла, что можешь мне понравиться? Да ты вообще не в моем вкусе». «Что?» «Скажите, пожалуйста, какой эстет?» «Да очень надо. Была бы здесь Мила Францевна, она, как известная в прошлом пианистка, объехавшая полмира, быстро бы объяснила этому индюку, что такое хороший вкус, а что моветон. А я, так и быть, промолчу. Не было счастья, не надо». Видимо, мое лицо соизволило отобразить работу мысли, потому что Сокольский вдруг наставил на меня палец. «Вот только не вздумай устраивать спектакль. Много вас таких, желающих внимания. Достали уже». «Нет, ну надо же. Вот это самомнение. Мне бы такое». «Он точно сокол, а не орел?» «А я и не устраиваю. Конечно, удивилась. Можешь не верить, но я действительно не знала, что здесь живешь ты. Лешка сказал «друг». А еще, что друг уехал в другой город, вот. Но я и подумала. Темная бровь сокола в злой иронии взлетела вверх. Прямо Патриции в этом одеяле, ни больше, ни меньше. Только лаврового венка на голове не хватает, чтобы печать на лбу прикрыть. Но он прав. Даже логика сегодня против меня. Я действительно могла догадаться. Много ли у Лёшки друзей, кто может похвастаться отдельной квартирой? Вряд ли. А про сокола мне Ульянка раньше говорила, что он живет один, и что отец у него какая-то важная шишка. Как уехал, так и вернулся. Я, к твоему сведению, не ночую, где попало. А Леший вообще должен был через час свалить. Видимо, не только у меня кипела работа мысли, потому что парень вдруг нахмурился и выдал. «Постой, ты сказала Лёшка? Ким?» «Так это с тобой он тут, получается, мутил, а затем спать оставил?» «Он что, гад, совсем охренел? В моей постели своих девчонок топтать?» «Ой, кажется, птичка сейчас лопнет». Так сокол надулся и покраснел. Даже ногами засучил, сползая с кровати. Вместе с одеялом, конечно. Что-то до Лёшки я его не так выводила из себя. «Стоп, Лёшка». Открутим пленку назад. Это чего он только что сказал? Похоже, в этой комнате сейчас лопнут две птички. От обиды я тоже на ноги схватилась, но подушку не отпустила. Уж если блюсти честь, так до конца. Что? Да не хватало ужаса ходить за этим делом по чужим домам. И не было у меня ничего с Лёшкой. Мне просто ночевать было негде совсем. У меня хозяйка золото. Я у нее 2 года комнату снимаю. А вчера к ней племянник из тюрьмы вернулся. Уголовник-рецидивист. Вот и сбежала. Уже думала, на улице спать придется, а тут Ким с ключами. И не было он у тебя вчера, только я. Я вообще собиралась рано утром уйти, чтобы ты и не узнал даже. Но у меня телефон выключился, а в доме свет пропал, не зарядить. Я тихонько вошла, легла, все. И нужен ты мне, Сокольский, как зайцу стоп-сигнал. Я и фамилию-то твою знаю только потому, что в универе слышу часто. Хоть бы подумал слегка, лезла бы девушка к тебе в постель в футболке и колготках, если бы хотела охмурить. «Да чтоб ты знал, ты тоже не в моем вкусе, понял? Иначе я бы хоть прихорошилась!» Сказала, и рожицу постаралась скривить так, чтобы он наверняка понял, что я таких, как он, думаю. «И я тебя не щупала, больно надо. А за вторжение извини. Некрасиво, конечно, получилось. Если что, я белье и постирать могу». И уточнила на всякий случай. «Когда будет где?» Меня снова смерили жутким взглядом. «Спасибо, не надо. Уж лучше от тебя сразу отвязаться». Вот тут я не могла не согласиться. Но плечами для приличия пожала. «Ну, как хочешь. Мое дело предложить. Так я пойду? Мне еще на занятия в универ хотелось бы попасть. Сегодня лекция у Баталова, а он, знаешь, какой препод? У-у-у, гризли! Доказывай потом на сессии, что ты не рыба. Проглотит и не заметит. Так что, Сокольский, спасибо тебе за ночь и все такое. Кажется, было даже приятно познакомиться». И по стеночке стала отползать к сброшенным на пол вещам. «А квартирка-то у Сокола ничего приличная. Окна высокие, потолок светлый. Мебели, конечно, мало, зато стол письменный с компьютером. Вот мне б такой. Лампа, колонки, камера, МФУ. Как в кино у хакеров, полный фарш. И все это в комнате размером, как моих 3. Ух ты!» Чуть не споткнулась. «Вот это плазма! На пол стены!» Я такую только в универмаге техники и видела. Даже потрогать от удивления захотелось, но покосилась на хозяина и передумала. Еще заклюют, как куропатку. И вякнуть не успею, вон как смотрит недружелюбно. На лице сокола застыло выражение крайнего возмущения. Нет, ну странный народ эти парни, ей-богу. Значит, то, что без спросу к нему в квартиру проникло, пережил. А то, что не в моем вкусе, переварить не может. Познакомиться? Издеваешься? Ну и наглая же ты, пыжик! Я вспомнил тебя. Давай, отваливай вместе со своим спасибо. А с Лешем я сам поговорю, напросился. И попробуй только кому-нибудь рассказать, что спала с... что мы вместе... Чёрт! Что ночевала у меня, и клянусь! Но чем именно клянется и на чем, сокол договорить не успел. Впрочем, так же, как и я, возмутиться, что и вовсе я не пыжик, а чижик. Плохая у него память. Мы снова оба покраснели и чуть не лопнули, когда в дверь неожиданно позвонили. Трень! Еще раз, куда настойчивее и требовательнее. Трень! Тот, кто нас разбудил и о ком мы благополучно забыли в пылу знакомства, как оказалось, и не думал никуда уходить. В квартире стало так тихо, что даже из-за входной бронированной двери совершенно отчетливо донесся мужской голос. «Артем, немедленно открывай! Мы знаем, что ты дома! Сын, хватит валять дурака! Ждем еще минуту и заходим, ключи у нас есть! Если ты думаешь, что я намерен простить тебе вчерашнюю выходку, то глубоко ошибаешься!» «Ключи? Есть? У кого?» «Ой, волосы на затылке зашевелились. Родители. а я с подушкой в труселях прямо из постели их возмущенного чада. Вновь стало так страшно, что хоть чечётку зубами отстукивай. И, судя по всему, не только мне, потому что Сокольский вдруг оказался рядом и прошипел сквозь зубы. Вот чёрт! Кажется, отец со своей грымзой приехал. И как был нагишом в одеяле, так и потопал открывать. А я завертелась на месте, не зная, куда бежать и за что хвататься. Ну все, Фанька, дело твое, труба. Если Сокол сейчас обо всем расскажет родителям, не помогут и слезы, точно в участок за разбой загребут. Попробуй потом доказать, что ты не верблюд, а просто поспать зашла. Взгляд упал на циферблат настенных часов, и вдруг отчаянно захотелось разреветься. Половина десятого утра. Все, на лекцию к Баталову опоздала. Еще один пропуск, и прощай стипендию вместе с мечтой о красном дипломе. Привет, пересдача и хвостам. Нет, ну до чего же все-таки обидно? Замок в двери щелкнул, в прихожей послышались голоса, и я свалилась на пол, в попыхах натягивая джинсы. Вскочив на ноги, схватила свитер, продела руки в рукава, толкнулась макушкой внутрь. «Ну, здравствуйте, девушка!» Да так и застыла, как всадник без головы, с растопыренными, как у огородного пугала, руками, услышав обращенный ко мне строгий голос. «Так значит, это из-за вас Артем вчера не приехал на семейный праздник?» И так это было сказано, знаете, с обидой и укором, как будто я этому голосу алименты задолжала за 20 лет. Ой, а может, мне и дальше так постоять? Я могу. Что-то не очень хочется нос показывать. Нет. Я закачалась, поворачиваясь. Мой писк точно слышно? Я тут ни при чем. А вот мне почему-то так не кажется. Вы хоть понимаете, дорогуша, как этот вечер для нас с Сусанночкой много значил? С кем? Вы что, издеваетесь? Ну вот, еще один сомневающийся в моих чистых помыслах выжить любой ценой. Только рычать-то зачем? Мне и сына его хватило. Это же и дураку ясно, кто Артема сорвал и зачем, раз уж вы здесь. Впрочем, мужчина выдохнул, успокаиваясь. Действительно, откуда вам знать? Сегодняшняя молодежь сплошь поколение потребителей и эгоистов. Только собственными желаниями и живет. Ну, вообще-то с таким утверждением я была в корне не согласна. Не всякое проявление индивидуального мышления равно понятию и ярлыку «эгоист», даже если идет вразрез с чьим-то мнением. На то мы индивидуумы, в конце концов, чтобы мыслить и принимать решения самостоятельно, даже в силу возраста. И будь мы не в этой точке пространства и времени, я бы, скорее всего, попробовала возразить. Это я уже молчу, как этому шишке возразил бы мой папа. Но сейчас меня терзали мысли куда более приземленные: показать голову или не показать? Высунуть из окопа или не высунуть? Интересно, какой отрезок этого самого времени нормальный человек может простоять в чужой гостиной телеграфным столбом со свитером на голове, прежде чем ему поставят диагноз? Оказалось, полминуты. Мне кажется, девушка, что вы задержались в гостях, и вам давно пора домой. Ура! Поставили! То есть не повязали! Голова сама собой вынырнула из горловины, а руки оправили вещицу на талии. Я даже улыбнулась сердитому незнакомцу, вперившему в меня строгий взгляд, и бочком-бочком попрыгала к выходу. «Ага, пора. Ужас, как пора. Вы даже не представляете, как меня заждались. Я только в туалет забегу и исчезну. Честно-честно. И вы больше никогда, совсем никогда, вообще никогда обо мне не услы...» «Куда? Стоять!» — скомандовал шагнувший навстречу из коридора Сокол, и я даже моргнуть не успела, как вдруг оказалась прижатой сильной рукой к боку парня. «Ну все, сдаст. Как пить дать сдаст партизана с потрохами?» От отчаяния тут же захотелось возмутиться. Почему это он мной командует? Я даже рот открыла, приготовившись бороться за свободу до последнего вздоха, когда внезапно увидела молодую женщину, которая вошла в комнату, стуча шпильками модных сапог. А следом за ней девушку примерно моих лет, вкатившую в спальню чемодан. Я сказала: «Чемодан?» «О, нет, чемоданище!» Обе незнакомки оказались блондинками в модных шубках, и, честное слово, я бы назвала их красотками, если бы не надменно поджатые губки и выражение лиц, словно им каждый под нос вставили пыш, смоченный в уксусе. «Мама, где я буду жить?» — спросила ломко хнычущее создание, кокетливо улыбнувшись Соколу. И женщина обвела комнату победным взглядом. «Конечно, в этой квартире, золотко. Где же еще? У нас не так много семейной жилплощади, чтобы рассматривать другие варианты». «Я же сказал нет!» — вырвалось у парня, но дамочка тут же наставила на него палец. «И никаких возражений, Артем. Илоночке нужна твоя помощь и внимание. Забота, в конце концов. Ничего, поживете вместе, дочь освоится с городом, а потом решим вопрос с отдельной квартирой. Я не говорю, что это надолго, дорогой. Максимум до Нового года. А пока ты как брат присмотришь за моей девочкой. «Какой к черту брат, Сусанна? Мы чужие люди!» Ноздри дамочки затрепетали, уголки губ задергались. «Ой-ой, кажется, сейчас будет потоп. Известный женский прием и до смешного прозрачный. Так неужели до сих пор работает?» «Василий, я не могу это слышать, но хоть ты сыну скажи!» Судя по тому, как решительно вскинулся Сокольский-старший и как насупил густые брови, работает, да еще как. «Артем!» — снова рык. «Неужели все мужчины думают, что если вот так вот, поднапрягшись в связках, порычать, то можно все решить? Странные создания. Мы тебе вчера сообщили, что Илона решила учиться на курсах флористов, и ей понадобится помощь. В скором времени мы станем одной семьей, и это крайне невежливо так поступать со своей сводной... с дочерью Сусанны, когда я иду тебе на любые уступки». «Я уже ответил, пап, что нет. Мог и не сообщать». «Ого, какой сокол серьезный». Я осторожно завозилась под его рукой. «Эй, он собирается меня отпускать или как? Мне вообще-то до ветру не мешало бы сходить». «Поздно, сын. Илона уже приехала. Покажешь девочке город, поможешь освоиться, познакомишь с друзьями. Заодно и нам с Сусанной будет спокойнее. Все равно ты по весне на сборы уедешь. Кому-то придется и за квартирой присмотреть». «Пап, какая весна? Минуту назад речь шла о трех неделях». «Ага, шла. Я свидетель». «Неважно». «Нет, очень важно. Речь идет о моей территории». «Ну вот, только рогов не хватает. Сейчас бодаться начнут». «О моей территории. Ты забываешься, сын, о моей. И если ты еще не понял, все равно будет так, как я сказал. Точка». «Ничего себе. Кажется, назревает настоящий скандал. А Фанька, как всегда, в эпицентре». «Да что ж такое-то?» К моему изумлению, обе блондинки радостно выдохнули. Зато сокол вдруг не на шутку напыжился. И неудивительно. Если бы мне вот так же привезли жильца, я б еще и не так брыкалась. «Нет вопросов, пап. Не нравится, как я живу? Отлично. Мне самому надоело перед тобой отчет держать. Брошу универ и буду играть в футбол, как хотел. К черту все. Я тебе брошу. Я тебе так брошу. Никакого спорта без образования, понял? Сначала диплом получи, а потом делай, что хочешь. Тогда не командуй, как мне жить, и не попрекай». Мужчина вдруг схватился рукой за сердце и пошатнулся. С Сокольского разом слетела вся спесь. «Пап? Вася? Василий Яковлевич?» — проблеяла худой овечкой Луночка, вторя матери, и сразу стало понятно, чьи руки в этой семье моют золото. Глава семейства, как настоящий кабальера, соскочивший на ходу с лошади, устоял на своих двоих. Задрав подбородок, вскинул руку, успокаивая толпу. И кажется мне, что эту короткую сцену можно было бы отыграть лучше. Во всяком случае, как по мне, именно дрогнувший голос выдал дилетанта с головой. «Все хорошо, сын. Отголоски сердечной болезни. Сейчас выпью воды и полегчает». «Что, серьезно? Никто, кроме меня, и не заметил?» «Кажется, нет». Сокольский, путаясь в одеяле, чертыхаясь, поскакал на кухню и тут же вернулся со стаканом воды. Так быстро слетал, что я даже моментом воспользоваться не успела. Сусанна ласково погладила локоток мужчины и сердито взглянула на парня. Впрочем, ее взгляд удивительным образом смягчился, когда Илоночку внезапно пробрал кашель. Вот только обратилась она не к дочери. «Артемушка, дорогой, ну к чему эти разногласия и нервотрепка в кругу любящей семьи? Неужели мы не можем сесть и договориться, как нормальные люди? Давай-ка, выпроводи поскорей свою гостью и спокойно все обсудим. Девушка?» Карие глазки сверкнули острым нетерпением. «До свидания. Кажется, вам ясно сказали, что вы здесь задержались». «Вот он, мой звездный час. Момент работника массовки, во избежание конфликта с прямой труппы, красиво уйти со сцены и раствориться в безызвестности, не затеняя свет софитов, падающих на ее протеже. Меня больше никто не держал, и я, рада стараться, попятилась из комнаты». «Ага, сказали. Так я пошла?» «Идите, идите», — отвесила поклон Сусанночка. «И сделайте одолжение, милочка, не возвращайтесь». Как грубо. Вот прямо обидеться захотелось. А впрочем, не мне с этой грымзой жить. «До свида». Я развернулась на коротком разбеге, нацелившись на выход. Но меня, как куропатку на лету, срезали крепкие руки сокола. «Стоять!» — прошипел парень в ухо. Я даже покраснела от такого неожиданного внимания, хватая ртом воздух. «Сильный какой! И чего он ко мне все время обниматься лезет?» Вот снова ухватил за талию и притянул к себе, разворачивая лицом к родителям. «Ну все, решил сдать, зараза. Все шишки сбросить на меня. Ябеда. Прости, Лёшка. Прости, мама. Я сделала все, что могла». «Ты куда, пыжик? А познакомиться? И нечего стесняться. Сейчас всем признаемся, и дело с концом. Ты же этого момента 3 месяца ждала. И если бы паразит не ткнул меня кулаком в ягодицу, я бы даже не сообразила, что это он мне. Кто? Я? Ты. Фела, познакомь да познакомь. Хочу как можно скорее влиться в твою дружную семью. Ну вот они, мои родственники. Золотые люди, как видишь. Особенно Сусанночка. Парень белозубо оскарился будущей мачехе. Юмористка. Не возвращайтесь, очень смешно. В общем так, пап, тут такое дело. Вновь напустил на лицо серьезность, выставляя меня вперед. Вот это моя девушка. А? Чего? И мы решили жить вместе. Ик-ик-ик-ик-ик. Я оттопала назад. Женщина нахмурилась, я заморгала. Рука Сокольского крепче сдавила талию. Да, парню не позавидуешь. Держится так, словно вот-вот рухнет на дно. Только я-то тут при чем? Совсем офигел, что ли? Да меня сейчас эта Сусанночка с доченькой пилочками для маникюра исполосуют. Я расцепила край губ и попыталась изобразить чревовещателя. «Ты что, Сокольский, лбом в дуб въехал? С ума сошел? Ты что несешь?» Но получилось только промычать «мумы-мумы». Очень явно промычать. Все 3 родственничков тут же уставились на меня и переглянулись. Неудивительно, даже я засомневалась в своей адекватности. Стало так обидно, что немедленно захотелось Сокольского стукнуть. Ткнуть кулаком пониже спины, совсем как он, правда, с размаху. Но впечатать кулак мешало обмотанное вокруг бедер одеяло и хмурые взгляды. Поэтому парню пришлось как следует ущипнуть. Кто ж знал, что в этом месте одеяло сползет, и мой чудо-щипок придется на голую задницу. Ну все, теперь точно сосвету живет. На лице Сокольского не дрогнул ни один мускул. Вот это выдержка. Кубик-робик бы уже орал, как резанный. У меня даже коленки подогнулись от уважения. Пришлось проблеять совсем как Илоночка, тоненько и противно. Исключительно в виде извинения. «Здрасте!» «Сусанна, дорогая», — улыбнулся Сокол. «Как видишь, есть небольшая проблема. Не можем мы жить втроем, когда у нас тут любовь-морковь. Придется вам с отцом подыскать для Илоны другую квартиру». Рано радовались. Акула она и есть акула, даже если живет на суше. Скрипнув зубами, Сусанночка улыбнулась Сокольскому-старшему, нахмурившему лоб от признаний сына, и повисла на мужском локте. «Глупости!» — легко отмахнулась от слов парня. «Знаем мы, какая у тебя любовь. Сегодня одна девочка, завтра другая. Все помним. А Илоночке учиться нужно, в большом городе друзей заводить. Ну же, Артемушка!» — пропела Лисой. «Неужели откажешь своей сестре?» «Нет», — упрямо сглотнул Сокол. Заиграл важно желваками. «На этот раз все по-другому. У меня тут любовь случилась, можно сказать, всей жизни. Да я вообще впервые так влюбился. Люблю Пыжика не могу. Даже ночами снится. Вот как только встретилась, так никого вокруг не замечаю. Только ее. Еле упросил переехать ко мне. Так что учтите, у нас все по-серьезному». И похлопал меня ладонью по плечу. Надо понимать, вроде как приголубил. «Да, Станиславский отдыхает. Артисты. Интересно, когда закончится первый акт? Можно будет уже сбегать в уборную? Пожалей дочь, Сусанна. Зачем ей слушать наши... Ну, ты сама понимаешь, что. И так соседи каждую ночь в батарею стучат». Женщина поняла, а вот я не очень. На всякий пожарный с подозрением покосилась на парня. Это чем он тут ночью занимается? Да и Пыжик у меня стеснительная, не хочу ее напрягать. А ревнивая какая, тигрица. Мне, конечно, льстит, но боюсь за Илоночку. «Чего?» Ну вот, кажется, и папаня отмер. Да уж, влюбленный сын, это вам не шутки. Можно и дар речи потерять. Посмотрел на меня как-то уж слишком критически, оценивая с ног до головы. Ну да, не очень согласна. На тигрицу не тяну, максимум на выдру. Так я же после работы и без марафету. Подумаешь, бублик растрепался и на затылок сполз. Да любовь вообще слепа. Пусть скажут спасибо, что не выхухоль. Так что я на всякий случай плечики-то развернула и подбородок вскинула. Чижик, знаете ли, тоже птица.